Для тебя я сестра моя! Антуана надулась от обиды и возмущения. Злиться грешно, и волосы ты зря отрастила. Нужно постричь. Она взглянула на меня непривычно дерзко и вызывающе. Все равно придется. У нас же обновление. Антуана, пожалуйста, последнюю бутылочку лавандового сиропа подарю. У толстухи аж лицо просветлело. А розовые лепестки в карамели? Они твои. Так где, Флёр? Я подслушала разговор матери Изабеллы с новым духовником, зашептала Антуана, про какую-то рыбачку с материка. Они ей заплатили, добавила она сукаризной, словно покрыть расходы следовало мне. Только я уже не слушала. На материк? А куда именно? Это все, что я знаю. Антуана пожала плечами, будто оглушенная. Я медленно постигала суть ее слов. Поздно. Я и пискнуть не успела, а черный дрозд разбил меня на голову. Знал ведь, дочку я под удар не подставлю. Без нее я с места не сдвинусь. Или рискнуть по горячим следам? Нет, до начала прилива мне не успеть. Переправа откладывается на завтра. На острове Флёр знает каждый. Вдруг кто видел, куда ее повезли. В глубине души я понимала, что хватаюсь за соломинку. Ламерль наверняка все предусмотрел. С упавшим сердцем я представила, как перепуганная, ничего не понимающая Флёр зовет меня и думает, что ее бросили. Ее увезли без защитного заговора и благословения звезд. Кто теперь позаботится о ней? Кто знает ее нрав? Кому интересно, что зимой она спит при свечке и не станет есть яблоко, пока с него не срежут пятна и червоточинки? Мы даже не простились, сказала себе я, но Антуана снова смерила меня мрачным взглядом. «Я не виновата», — повторила она. «У нас тут ни у кого детей нет. А ты что, особенная?» Я не ответила, ибо уже поняла, чьих это рук дело. Что ему нужно? Неужели я еще чем-то ему интересна? Когда я вернулась в нашу спаленку, кроватки Флёр уже не было. Мои пожитки не тронули, даже книги и бумаги в тайнике за выпавшим камнем. Кто выглядывает из-под края одеяла? Это мушка, куколка Флёр. Она сидит на полу у моей кровати. Флёр была совсем крохой, когда Перетта смастерила куклу из лоскутков, а вместо волос пришила разноцветную шерстяную пряжу. Круглым личиком с глазками-пуговками и розовыми щечками мушка удивительно похожа на Перетту. Еще они обе немы. Мушке вообще рта не досталось. Я застыла с куклой в руках, не в силах даже думать. Первым побуждением было разыскать нового духовника и выпытать у него, если надо, угрожая ножом, куда он уволок мою дочь. Но я слишком хорошо знала Лемерля. Он бросил вызов, сделал первый ход в игре с неизвестными мне ставками. Если отправлюсь к нему сейчас, сыграю ему на руку, а если потерплю, возможно, заставлю раскрыть карты. Всю ночь я крутилась и ворочалась. Моя спаленка самая дальняя от двери, и ночью в уборную не набегаешься, зато соседка только одна. Есть еще окно, пусть даже восточное, и место побольше, чем у других. Ночная духота сулила грозу. От бессонницы я смотрела в окно. В предрассветные часы над морем гремел гром, гигантские зигзаги молний беззвучно вспарывали черно-багряные тучи, но дождь так и не пошел. Я гадала, смотрит ли на грозу Флёр или, намучившись, спит в чужом доме, засунув пальчик в рот. Тш, Флоретта! В отсутствии дочери я успокаивала мушку, вместо волос Флёр гладила разноцветную пряжу. «Я здесь, я с тобой, все хорошо». Я начертала звезду на матерчатом лбу мушки и прошептала мамин наговор. «Стелла Белла, Бона Стелла». Пусть это цыганская латынь, но меня старый стихшок успокаивает. Вот и в ту ночь боль в сердце утихла, страх отступил. Ле Мерлю отлично известно. Если Флёр тронут хоть пальцем, от меня он не получит ничего. Я так и лежала, обняв мушку. За тонкими перегородками мирно спали сестры, а молнии выхватывали из мрака один остров за другим. 15. 19 июля 1610. Сегодня особых обновлений не случилось. Новая настоятельница уединилась с Лемерлем в своей часовне, предоставив нас самим себе. Приподнятого настроения, как не бывало, вернулась тревожная неизвестность. Переговаривались мы исключительно шепотом, словно у смертного одра. Сестры вновь приступили к своим обязанностям, но, за исключением Альфонсины и Маргариты, трудились спустя рукава. Даже Антуана приуныла на своей кухне после давешних обвинений в излишествах неуемного добродушия, у нее явно поубавилось. Рабочие миряне пришли осмотреть часовню. Вдоль западной стены возвели леса, видно, полезут на худую крышу. С утра моим первым пробуждением снова было разыскать Лемерля и спросить про дочь. Не раз и не два я, решившись, шла к старушке, но вовремя говорила себе «стоп». Можно не сомневаться, Лемерлю это и нужно. В результате утра я провела на солончаках, но привычной легкости в движениях не чувствовала. Я яростно мотыжила соляные кучи, разбивая аккуратные белые холмики в грязную жижу. Похищение Флёр терзает не только душу, но и тело. Боль язвой вгрызается все глубже и разъедает меня изнутри. Боль черной тучей омрачает погожий день. Боль сильнее меня. И вот я снова бросаю мотыгу и бреду к старушке.